Охотник вернулся. Стал высматривать место, где бы присесть. Но ничего подходящего поблизости не было. Прошел к пихте, закурил, прислонился плечом и щекой к стволу. Глаза заливают пот, руки дрожат. Наскреб снега, пососал комочек, наскреб еще, растер в ладонях, освежил лицо. Курит часто, с глубокой затяжкой, не упуская из виду выворот сосны. Там, у берлоги, лайка вовсю разошлась, изливая нетерпение и азарт яростно, с подголосками, а заскочить в логово не решается, хотя могла бы запросто заскочить и выдернуть медвежат. Мог бы их взять и охотник. Он видел, малыши не опасны, махонькие еще. Один к логову быстренько зашустрил, а второй, поспевая, подковыливал следом, падал, поднимался и падал снова. Видел это охотник, еще когда стоял в кустах краснопрутника, когда медведица, оставив малышей, бросилась на собак. А может, медвежата с пестуном-нянькой, и лайка побаивается пестуна? Но если даже и нет пестуна, куда их сейчас? В рюкзак? Там и без них всякой всячины понапихано. Да если бы и нашлось место, как тащить их в такую даль? Устал, заморился, надо отдохнуть и домой. Потопал к медведице. Хотел было прямо на ней посидеть. Постоял, оглядел черные, будто отлакированные когти, крючья, взятые проседью бока, белые густые ворсинки на кончиках ушей, красное пятно под клыкастой пастью, и передумал. Пошел к берлоге, но тотчас свернул, высмотрев еще одну выдранную с корнем сосну. Долго примеривался, наконец снял рюкзак, уселся на поваленный ствол. Трясучка его взяла. Никак не унять. Никак не может избавиться человек от внезапно пронзившего страха, от мысли, что будь осечка или другая оплошка, наверняка случилась бы непоправимая беда. Уж коли она с медвежатами оказалась, надо было ее оставить и уйти подальше. Лайки потешились бы в охотку, да на том все и кончилось бы. С белкой-то вон как получилось. Ну да бог с ней, по делам. Соболевать не умела, и тут свою непригодность и дурь показала. Зато тюлька опять отличилась. Это половчее, с оглядкой, и отступит, и увернется где надо. И сейчас не лезет в берлогу, хотя и не втерпешь. Ярится у лаза, надрывается в лае, зовет, зовет настырно, с провизгом, и в зове том отчаяние и упрек. Что ж ты расселся, хозяин? Иди скорее сюда. Вдвоем мы их легко выкурим. Да ну их бесу, тюлька. Надо домой подаваться. Успеть бы. Хорошо, что сегодня шинельку надел охотничью куцую. Влагу в себя не берет. От искорки у костра не затлеет. А главное, легкое. С ватником не сравнить. В нем бы совсем упластался. Сил на дорогу обратную нисколько бы не осталось. Ах, сейчас бы пожевать, подкрепиться. Но аппетита нет совсем, пропал. Рюкзак развязывать не стал, поднялся, надел, направился к лыжам. Оглянулся, бросил взгляд на медведицу, на берлогу, позвал тюльку. Она не идет, не хочет, нервничает, горячится. Чуть отбежала от логова и тут же вернулась. Опять зовет упрямо, с подвизгиванием, раздражаясь все более непонятливостью хозяина и все громче стыдя его. «Да что же это такое? Неужели так и оставим? Уйдем? Не поохотничье это! Тюлька, домой!» Он уже на лыжах уходит. Лайка подчинилась, но только для виду. Она хакает, делает остановки, оглядывается, и не впереди или сбоку бежит, как обычно, а бежит позади, по лыжному следу хозяина. Не нужны ей теперь ни белка, ни соболь.